Эпилог. Джорджи. 2 года спустя. Этот вечер моей жизни имел горько-сладкий привкус. Я стояла у застекленной стены в ложе владельца клуба и смотрела вниз на площадку. Все родственники Макса тоже были здесь, сидели за столиками позади меня. Честно говоря, сейчас я предпочла бы быть на трибунах, но Селия и Майлз Гибсон сказали, что в этот знаменательный вечер они хотели бы видеть у себя всех друзей Макса, и я не стала настаивать на своем. С Селией мы стали близкими подругами, и Гибсоны частенько приглашали меня в ложу, чтобы смотреть игры. Но с тех пор, как Макс вернулся на лед, я предпочитала находиться как можно ближе к площадке. Для Макса прошедшие 2 года были непростыми. Они вместили немало побед и немало огорчений. Ему потребовалось почти 10 месяцев только для того, чтобы восстановить физическую форму и выйти на площадку. Но и после бесчисленных сеансов физиотерапии, после многих часов изматывающих тренировок, даже сам Макс не мог не признать. Несмотря на то, что теперь он был вполне способен вести нормальную, без ограничений жизнь, ему так и не удалось снова стать тем мощным и техничным нападающим, каким он был когда-то. Разрыв аневризмы вызвал немало осложнений, самыми серьезными из которых были поражение нервной ткани мозга и вейных связок, из-за чего ему требовалось намного больше времени для восстановления после каждого матча и каждой тренировки. Сегодня была его последняя игра. В 31 год. А это весьма солидный по хоккейным меркам возраст. Красавчик Ярвуд завершал профессиональную карьеру. Никто его к этому не принуждал. Это решение Макс принял сам. Он хотел уйти на своих условиях, и я его отлично понимала. Впрочем, он уходил из профессионального спорта, но не из хоккея. В течение тех 10 месяцев, когда он не мог играть, Макс ходил на каждую тренировку и посещал все игры, и вскоре стал кем-то вроде неофициального помощника старшего тренера. Довольно скоро тренер Сабель понял, что Макс обладает знаниями и навыками, которые могут быть полезны команде как на льду, так и за его пределами. И теперь, после его последней игры в качестве нападающего, ему предстояло стать тренером клуба по физической подготовке. В его обязанности входило своевременно подводить игроков к пику спортивной формы, а в этом Макс разбирался как никто другой. Но что мне особенно нравилось в этой его новой работе, так это то, что заниматься с игроками ему нужно было только на тренировках. А это значило, что ему не придется разъезжать по всей стране вместе с командой, как он ездил, когда был нападающим. Что касается меня, то мой головной офис по-прежнему находился в Нью-Йорке. Но теперь я руководила бессмертными розами в удаленном режиме. Собственно говоря, я работала так с того самого времени, когда прилетела в Калифорнию, чтобы быть с Максом сразу после операции. Поначалу он очень во мне нуждался, и мне не хотелось оставлять его одного, но со временем я полюбила Калифорнию и была не против остаться здесь надолго или навсегда. Нет, я знала, что Нью-Йорк вечно будет в моем сердце. В конце концов, я прожила в этом городе много лет и успела с ним сродниться, но мне пришлась по душе и неспешная, ленивая атмосфера западного побережья, а главное — отсутствие суеты и спешки. Кроме того, несчастье с Максом, в результате которого я едва его не потеряла, научила меня правильно расставлять приоритеты и отличать главное от второстепенного. Я, в частности, осознала, что мое насыщенное рабочее расписание, загруженностью которого я втайне гордилась, на самом деле было не настолько плотным, чтобы я не могла выкроить время для отношений. А еще чуть позже я поняла, что именно отношения должны занимать в моем расписании первое место. Пока я раздумывала обо всем этом, игра закончилась. Прозвучала финальная сирена, и мои глаза непроизвольно увлажнились. Сабли выиграли. И хотя в этом году команда не участвовала в играх плей-офф, я не сомневалась, что победа поможет повысить игрокам настроение. На льду все игроки собрались вокруг Макса. Они хлопали его по шлему и по плечам и поднимали вверх клюшки, чествуя нападающего, который завершал сегодня блестящую 10-летнюю карьеру. Обычно сразу после окончания матча зрители торопились покинуть стадион, но сегодня почти все они остались на местах, ожидая, пока Макс поднимет клюшку над головой и совершит прощальный круг по площадке. Вот он медленно покатился вдоль бортика, салютуя трибунам, и зрители отозвались громовой овацией. Я смотрела на это и не могла сдержать слез. На экране джамбатрона появилось улыбающееся лицо Макса, который катился по льду и махал зрителям. Оказавшись напротив сектора, в верхней части которого находилась клубная ложа, он посмотрел вверх и подмигнул, сверкнув ямочками, от которых меня по-прежнему неизменно бросало в жар. Глядя на его лицо, я невольно подумала, что наша жизнь совершила полный оборот, начиная с того вечера, когда мы познакомились, и я впервые увидела его изображение на экране стадиона, и заканчивая сегодняшним днем, когда Макс завершал карьеру, и для нас обоих начинался новый этап. Да уж, свидание вслепую, на которое мне даже не хотелось идти, привело к совершенно неожиданным результатам. Тейт подошел ко мне сзади и обнял за плечи. «Не переживай за него», — сказал он. «Макс счастлив. Первые месяцы, когда никто не знал, вернется ли он когда-нибудь на лед, я боялся, что Макс может не пережить отлучение от хоккея. Но сейчас я вижу, он сумел смириться с этим. И все благодаря тебе, Джорджи. Именно благодаря тебе он обрел в жизни новую цель. Я знаю, что ему очень хочется воплотить в жизнь идею Остина с этими хижинами Линкольна в натуральную величину. Макс говорил мне, что ты обещала помочь ему с организацией бизнеса. И если вы вместе добьетесь хотя бы половину того, чего ты добилась со своими бессмертными розами, Остин будет гордиться вами там, на небесах». Я вытерла глаза салфеткой. «Хватит, Тейт. Больше ничего не говори. Иначе я снова расплачусь, а у меня и так тушь потекла». Он улыбнулся и сильнее сжал мое плечо. А спустя несколько мгновений ко мне подошла Мэгги. Подошла и встала с другой стороны. Сейчас она встречалась с одним из товарищей Макса по команде. Они познакомились прошлым летом на барбекю у нас дома и с тех пор не расставались. Меня это вполне устраивало, поскольку теперь Мэгги почти все время проводила в Калифорнии. Иногда мы даже ездили вместе на гостевые матчи. «Ты как, держишься?» — спросила Мэгги. Я прерывисто вздохнула. «А ты как думаешь?» Моя подруга улыбнулась. «Давай спустимся к площадке. Майлз и Селия хотят сказать несколько слов. Я думаю, когда Макс пойдет в раздевалку, нам нужно встретить его». Я кивнула. «Пойдем». Мы вышли из ложи и, предъявив наши пропуска, спустились к выходу с площадки. Команда все еще чествовала Макса, когда владелец клуба Майлз Гибсон вышел на лед. В одной руке он держал микрофон, а другой махал над головой, призывая зрителей к молчанию. Когда на арене установилась относительная тишина, Майлз жестом показал Максу на центр площадки. «Добрый вечер, леди и джентльмены», — начал Майлз. «Думаю, все вы отлично знаете, что сегодня этот парень провел свою последнюю игру. Макс Ярвуд завершает 10-летнюю карьеру с отличным результатом. В качестве профессионального игрока он забил 612 шайб, войдя в число 15 лучших бомбардиров Национальной лиги, большинство из которых играли намного дольше него». «Я люблю тебя, красавчик Ярвуд!» — выкрикнула какая-то женщина на трибуне. Многие зрители засмеялись, а некоторые последовали ее примеру, наперебой выражая Максу свою благодарность и любовь. Стоя в центральном круге, Макс покачал головой и скромно опустил взгляд, изображая смущение. Но я отлично знала, что выкрики болельщиков доставляют ему массу удовольствия. Тем временем Майлзу удалось снова завладеть вниманием аудитории. «Господи! И после этого они еще говорят, что настоящие мужчины давно перевелись!» Негромко заметил он в микрофон и продолжил уже громче. «Я, как и вы, хочу выразить Максу искреннюю благодарность за его преданность команде. Несмотря на то, что он провел с нами всего 2 года, ему удалось стать членом нашей дружной семьи. Именно поэтому я рад сообщить вам, что хотя в будущем году вы уже не увидите этого парня на льду, он не покинет Сабли. Мы прощаемся с игроком Ярвудом и говорим добро пожаловать тренеру Ярвуду, который будет готовить нашу команду к следующему сезону». Трибуны снова взорвались криками и аплодисментами. Майлз немного выждал, потом снова взмахнул рукой, заставив зрителей притихнуть. «Я вижу, сегодня вы не особенно расположены слушать меня», сказал он, обращаясь к трибунам. «Поэтому я передаю микрофон герою сегодняшнего вечера. Слово предоставляется Максу Ярвуду!» Ничего себе! Я понятия не имела, что Макс будет произносить речь. Да и он, я думаю, тоже этого не знал. А если и знал, то ничего мне не сказал. Бог свидетель, я бы умерла от страха, если бы мне пришлось обращаться к столь многочисленным слушателям. Выступления перед большой аудиторией были одним из пунктов, которые я так и не вычеркнула из своего летнего списка. Самого Макса необходимость обращаться к многотысячному стадиону, похоже, нисколько не беспокоила. Взяв микрофон в одну руку, он непринужденно помахал зрителям, словно прирожденный шоумен. Он им, впрочем, и был. «Большое спасибо всем, кто пришел сегодня на мою последнюю игру», — начал Макс и провел рукой по волосам. Шлем он давно снял. «Честно говоря, я не ожидал, что мне будет так тяжело прощаться с тем, что было главным в моей жизни с тех пор, как мне исполнилось 4 года. Он окинул взглядом переполненные трибуны. «До сих пор я помню первый хоккейный матч, который я увидел своими собственными глазами. Нас было 6 братьев, и наш отец обычно брал на игры только старших. Но в тот день мне исполнилось 4, своего рода юбилей. Поэтому он повел на стадион меня и моего брата Остина, который был старше всего на 13 месяцев». Макс перевел дух. В течение нескольких секунд он смотрел себе под ноги, вероятно, размышляя о том, что сегодня он оказался на стадионе один, без брата. Наконец, Макс поднял голову и, сглотнув, показал наверх на последние ряды трибун. «Наши места были в предпоследнем ряду. Весь матч я сидел на краешке кресла и почти не шевелился, буквально загипнотизированный тем, что происходило на площадке. Я был поражен тем, с какой скоростью носились по льду игроки, как ловко они передавали друг другу шайбу. В тот день я сказал отцу, что обязательно буду хоккеистом, когда вырасту. И знаете, что он ответил?» Макс стукнул себя крагой по левой стороне груди. «Папа похлопал меня вот по этому месту и сказал: „Окей, сынок, но имей в виду, кататься на коньках может каждый, но хоккеиста делает хоккеистом только сердце. С того дня прошло 27 лет, но я еще никогда не слышал слов более точных и правильных. Хоккеист — это тот, у кого хоккей в сердце». Он снова замолчал, потом еще раз вздохнул и прижал ладонь к груди. «Мое сердце помогло мне вернуться на лед, сказал Макс. «И оно же говорит мне, пора уходить. Сегодня я хочу поблагодарить вас, своих болельщиков, за ту любовь, которую вы подарили мне. Вы стали моей семьей, и я могу, не покривив душой, сказать: я ухожу, но частица моего сердца навсегда останется с вами. Макс улыбнулся и повернулся к выходу с площадки, где стояла я. «Кто-нибудь, помогите моей девушке выйти сюда!» Сказал он в микрофон. «Джорджи очень неуверенно чувствует себя на льду, будь то на коньках или в тех чертовски сексуальных туфлях, которые сейчас на ней». Услышав эти слова, я вздрогнула, но прежде чем паника успела полностью меня парализовать, один из хоккеистов из Максовой команды уже открыл ворота, а еще двое, подъехав к воротам, подхватили меня под локти. Я успела только бросить испуганный взгляд в сторону Мэгги в надежде, что она бросится мне на помощь, но подруга только широко улыбнулась. «Давай, давай, забирай своего мужика». В следующую секунду я уже шла, или, точнее, скользила по льду, надежно удерживаемая двумя рослыми нападающими на коньках. Добравшись до центра площадки, они передали меня Максу и откатились в сторону. Макс бросил взгляд на мое лицо и улыбнулся. «Что, страшно?» — только и спросил он. В ответ я молча кивнула, и он расхохотался. Макс крепко держал меня за руку, и я почувствовала себя чуточку увереннее. Мне даже хватило храбрости поднять голову и посмотреть на трибуны, которые снова затихли. Поначалу я даже решила, что мне это показалось. Но, снова повернувшись к Максу, я поняла, что заставило зрителей замолчать. Он опустился передо мной на одно колено. Моя свободная рука сама собой взлетела к щеке. «О, Боже!» Макс поднес мою вторую руку к губам и поцеловал. «Джорджия Маргарет Дилейни, я без ума от тебя с тех самых пор, когда я ненароком помешал твоему свиданию с другим парнем». Я покачала головой. «Это потому, что ты действительно сумасшедший!» Макс крепче сжал мои пальцы. «Сегодня я расстаюсь с профессиональным хоккеем», — сказал он в микрофон. «Поверьте, это нелегко. Но свыкнуться с этим мне помогает мысль о том, что ждет меня впереди. Ты, Джорджи, ты сделала для меня больше, чем можно вообразить. Ты дала мне силы и решимость измениться. И это касается не только моей спортивной карьеры, но и моей жизни. И эту новую жизнь я хотел бы провести рядом с тобой, Джорджи». Из перчатки, которая лежала на льду рядом с ним, Макс достал черную бархатную коробочку и фигурку Йоды. После больницы у него была целая коллекция таких фигурок. Но у той, которую он сейчас держал в руке, была небольшая щербинка на ухе. В точности такую же фигурку со щербинкой я носила с собой с того дня, когда мы познакомились. Макс перехватил мой взгляд. «Да, это твоя фигурка. Я взял ее из твоей сумочки вчера вечером, пока ты принимала душ, потому что... В общем, я подумал, что сегодня удача мне особенно понадобится». Он подмигнул. «Тебе-то удача не нужна, ведь у тебя уже есть я». Я почувствовала, что его пальцы дрожат. При всем своем самомнении и уверенности в себе этот здоровенный задиристый хоккеист нервничал, как мальчишка на первом свидании. Мое сердце наполнилось нежностью. Макс тем временем сделал еще один глубокий вдох и открыл черную коробочку. Внутри на атласной подушечке лежало кольцо с бриллиантом изумрудной огранки. «Я давно хотел сказать тебе, Джорджи, сказать при всех. Благодаря тебе я просыпаюсь с улыбкой и с улыбкой засыпаю. В твоих силах сделать так, чтобы эта улыбка никогда не сходила с моих губ. Будь моей женой, Джорджи! Сделай меня самым счастливым парнем на свете!» Наклонившись, я заключила его лицо в ладони и прижалась лбом к его лбу. «Да, Макс, да! Я согласна стать твоей женой!» Макс вскочил на ноги и крепко поцеловал меня в губы. Словно откуда-то издалека до меня донесся восторженный рев трибун. Когда мы, наконец, оторвались друг от друга, Макс прошептал: Я люблю тебя, Джорджи. Мы прошли долгий путь от нашего первого лета до сегодняшнего дня. Не правда ли? Я кивнула. Правда. И я очень рад, что свое решение выйти за меня ты не стала анализировать слишком долго. Я улыбнулась. Я анализирую только вещи, которые вызывают у меня сомнения. Что касается нашей совместной жизни, то у меня к тебе только один вопрос. Когда же она начнется?